30 июля 1942 год. Боже, я даже и выспаться толком не успел. Завтракаем. Точнее говоря, завтрак проходит без меня. Я занимаюсь подготовкой оружия. Отъезжаем на 4 тяжелых бронемашинах. Унтер-офицеры Зимон и Кемпе вскоре куда-то отправляются по своим делам, и группу возглавляет наш унтер-офицер Ваак. Проехав несколько километров, останавливаемся в лесополосе, и, согласно предупреждению фон Ваака, прямо на меня движется русский грузовик. Гердинанд, стрелок Ваака, со 100 метров открывает по русским огонь. Так как мой водитель прошляпил, наша бронемашина успевает, как говорится, к шапочному разбору. Трое русских уносят ноги. Успели удрать чуть ли не на полкилометра. Мой пулемет часто заклинивает, но я все же даю вслед убегающим пару коротких очередей. Едем дальше. Встречающихся на пути русских, а их много, просто отправляем к себе в тыл. Если попадаются офицеры, подвергаем краткому допросу. Слева от нас наступает танковый полк. Танки ползут еле-еле. Мы без труда обгоняем их и останавливаемся в 3 километрах у железнодорожной линии. Останавливаются и те бронемашины, которые вели обстрел убегающие от нас моторизированные колонны русских. Едва проехав, наверное, с километр, видим, как у домика рядом с насыпью что-то вспыхивает, и рядом с нами разрываются 3 снаряда. Резко берем вправо и видим, что все вокруг заволакивает черным дымом от разрывов снаряд 3 русских реактивных установок. Они ведут по нам беспорядочную стрельбу залпами по 15 снарядов. Мы в ответ пускаем по противнику 10 выстрелов из 2-сантиметрового орудия. Мы успеваем уйти от русских, перемахнув через железнодорожную линию, и останавливаемся только у стогов соломы, вдалеке. Русские продолжают палить вслед нам. Мы видим, как по другой дороге русские тоже отступают. У домика, примерно в 800 метрах от нас, останавливаются 4 русских грузовика с пехотинцами. Видно, как наши бронемашины угощают их огнем. Несколько человек русских в панике соскакивают на землю и тут же уносятся со всех ног прочь. Проезжаем чуть вперед, минуем еще один стожок и видим еще одну отступающую колонну противника. Обо всем увиденном тут же докладываем по рации. На бреющем над нами проносятся 2 русских биплана, вероятно, принимают нас за своих. Останавливаемся, только чтобы слегка перекусить, и вновь едем дальше. Проезжаем мимо того самого участка, ручья, возле которого наши машины героически преодолевали трясину. Затем быстро минуем длинное село. Жители сообщают нам о надежной дамбе, о чем мы немедленно предупреждаем по радио остальных. А пока что стоим, охраняем эту дамбу и видим, как с 10 русских бипланов пытаются атаковать наши бронемашины. Между прочим, экипажи остальных машин обнаружили еще одну дамбу. Унтер-офицер Ваак сбивает 1 биплан. Самолет загорается и падает. Мы, чуть дальше, проезжаем по деревне. Ваак обстреливает автоколонну русских. Я с дистанции 100 метров укладываю скачущего верхом русского вестового. Мы снова отправляем донесение. Предупреждаем 2 наши легковушки о том, чтобы ненароком не заехали на позиции русских. Легковые машины следуют, не отрываясь от нас, до расположенной правее части деревни. За пределами села русские спешно отступают. Колонны грузовиков, гужевой транспорт, конница, пехотинцы, короче говоря, в полном составе. Мы с Гердинандом, усевшись на броню, наблюдаем эту картину, и тут же справа из-за склона показывается грузовик. Быстро к орудию подпускаем грузовик поближе. За ним выползает еще один. Подпускаем их метров на 400. Видно, что на машинах следуют пехотинцы. Я уже выбрал себе цель, второй грузовик, а вот Гердинанд молчит, будто воды в рот набрал. Я все же подбиваю первый. Машина останавливается, и тут же открывает огонь и мой напарник, и тоже всаживает пару снарядов в первую машину. Второй грузовик, развернувшись, уходит. Ему вслед я и пускаю два оставшихся снаряда. Водитель быстро вставляет новую обойму, да не той стороной, и второй грузовик благополучно скрывается из виду. Мы докладываем о случившемся по рации и едем дальше. По пути встречаем небольшой отряд русских, несколько человек, едущих на телегах вместе с какими-то женщинами из местных. Унтер-офицер ВААК быстро выясняет, кто они и откуда, и разоружает их. Доезжаем до другого села. Около хат столпились русские и с любопытством глазеют на нас. То ли принимают нас за своих, то ли вообще непонятно, что у них на уме. Мы огня не открываем, но отправляем в штаб соответствующее донесение. ВААК, сделав крюк, подъезжает с другой стороны задом, потом бросает дымовую шашку. Мы отъезжаем и едва не нарываемся на три орудия противника. Так как едем мы на последних каплях горючего, посчитали нужным сообщить об этом в штаб. И тут же по рации поступил приказ ехать на заправку на главную дорогу. Это было около 17 часов. Проехав 10 километров, выезжаем на главную дорогу. Но до того места, где предстояло заправиться, так и не добираемся. Темнеет. Мы у какого-то большого села, которое вначале приняли за Сальск. Останавливаемся у одной из хат. Умываемся. Я чищу оружие. Илли приносит молока. Мы сумели раздобыть и яиц. Каждому достается по 3 штуки. Есть у нас и хлеб. Из штаба батальона по радио поступает распоряжение направляться к месту дислокации в 10 километрах от Сальска. Мы едем туда. Темно, хоть глаз выколи. Около 21 часа я засыпаю прямо в машине. Но тут унтер-офицер ВААК обстреливает из пулемета русских, на которых мы случайно наткнулись. А вот своих никак не можем отыскать. Возвращаемся в большое село, располагаемся там. А на часах, между тем, 23:30. Каждому из нас 8 предстоит час отстоять в боевом охранении. Мой расход боеприпасов за сегодня — 32-сантиметровых снарядов, из них половина разрывных и бронебойных, 20 пулеметных патронов. 31 июля 1942 год. Поднимаемся в 6 часов, закусываем бутербродами, сливаем из русского грузовика литров 15 бензина. Проехав 15 километров, видим бронемашины нашей роты, расположившиеся в лесополосе. Они тоже готовятся к маршу. В разведгруппе унтер-офицера Шатца получаем 60 литров бензина. Поев на дорожку хлеба с яблочным вареньем, догоняем колонну и вместе с ней следуем обратно. Пылища такая, что дышать нечем. Вперед вырывается танковый полк 13-й танковой дивизии. Вскоре находим и свою роту. Получаем на нашу разведгруппу 7 буханок хлеба, 2 банки консервированной колбасы, мед, сливочное масло и засахаренные фрукты. Заливаем полные баки и снова вперед. В каком-то небольшом городке останавливаемся и размещаемся в огромных, похожих на цеха, помещениях. 3 часа я потратил, чтобы как следует почистить оружие. После этого обед. Скромный, правда. Да мне уже и есть не хочется, так замотался. После этого заставил себя постирать обмундирование и носки. Затем усаживаюсь за дневник и еще пишу несколько писем домой. Рядом большой тракторный завод. Возвращается и разведгруппа лейтенанта Грисхайма. Одну легкую бронемашину обстреляли русские, и машина сгорела дотла. Погиб ее водитель, рядовой Эллер, а Хуке получил легкое ранение. Грисхайм на двух машинах вернулся туда, где их обстреляли, забрать тело Эллера. Тот попал под пулю как раз, когда покидал горящую машину. После ужина ложимся в огромном помещении спать. Я уже почти заснул, как услышал, что ищут добровольцев вырыть могилу для Эллера. Проходит время, темнеет. Мы спорим и спорим, где его похоронить. Так и не приходим к единому мнению. И, в конце концов, могилу так и не вырыли. 1 августа 1942 год. Тело нашего погибшего товарища выставлено в одном из огромных помещений. Всю ночь около него стоит почетный караул из 4 бойцов. В 4 утра мы, 4 человек, поблизости от перевязочного пункта, вырываем, наконец, могилу для нашего павшего товарища. Похороны проходят торжественно. Тело провозят на бронемашине до могилы. Обер-лейтенант Айк произносит надгробную речь. Первую половину дня привожу в порядок машину. После обеда сладкий фруктовый суп. Таузенд с Виндлером занимаются юстировкой моего оружия. После этого я заливаю куда следует масло и пополняю запас ветоши для чистки оружия. Около 11:30 выезжаем в разведку. Сначала все идет более-менее нормально, обгоняем колонны и вдоволь глотаем пыль. Проехав 20 километров, встречаем батальон Брузе, который ведет ожесточенный бой за деревней. Унтер-офицер ВАК налаживает радиосвязь. Мы вместе с грузовиками останавливаемся на дороге. Минут 10 спустя русские снаряды ложатся уже поблизости от нас. Отъезжаем 4 километра назад, затем огибаем населенный пункт слева. Вскоре видим 2 русских солдат. Они то ли обрывают телефонную связь, то ли наоборот восстанавливают. Едем дальше. Отправляем несколько донесений об отступающих русских. Едем прямиком через поле и видим, как наши пикирующие атакуют близлежащую деревню. Останавливаемся. Командирская бронемашина едет дальше сама по себе, сворачивает направо, и тут до нас доносится выстрел из русского противотанкового орудия. ВАК на полном ходу возвращается. Слава богу, все обошлось. Проехав немного вперед, докладываем об инциденте в штаб. Наш танковый полк находится примерно в 2 километрах впереди. Мы выпускаем 2 сигнальные ракеты. Танкисты нас заметили, мы поняли это из их радиообмена. Мы быстро направляемся к нашим бронемашинам, докладываем о вражеском противотанковом орудии и обо всем, что увидели. Наш генерал тоже находится в одной из бронемашин. Подъезжаем к лесополосе справа от танков и по радио представляем в штаб полный отчет об обстановке. Бронемашины выдвигаются вперед. Вскоре до нас доносится шум боя. Русские тоже открывают огонь из противотанкового орудия. И поскольку мы оказываемся в секторе обстрела, мы ведь идем вплотную за танками, один из вражеских противотанковых снарядов разрывается в 50 метрах от нас. Пятимся назад и снова отправляем в штаб батальона донесение, запросив о местонахождении нашего батальона. Опускаются сумерки. Мы узнали местонахождение нашей роты и отправляемся на ее розыски. Черт бы побрал эти блуждания в потемках. Положив голову на затвор орудия, я чуть придремал. В конце концов, к 22 часам прибываем в нужное место. Роту мы обнаруживаем только к 23 часам. Она и сама только что явилась. Заняв круговую оборону, валимся спать. 2 августа 1942 год. Сегодня воскресенье, но это никак не отражается на ходе боевых действий. Нас поднимают еще в 3 часа. Быстро съедаем бутерброды и тут же следует команда сниматься с места. Едем вместе с батальоном стрелков-мотоциклистов. Мы понятия не имеем ни о чем. Все понуро следуют за направляющим. Противник находится по обе стороны маршрута следования. Нам остается лишь свободная узенькая полоска, по которой мы и продвигаемся. Бедняги обозные. Георгия и Оксенфарта вчера не слабо обстреляли. В общем, продвигаемся вперед, то есть плетемся со скоростью 5 км в час. Потом следует краткая или же продолжительная остановка на каком-нибудь засеянном подсолнухами или еще чем-нибудь поле. Вот уже несколько дней проявляют активность русские истребители и бомбардировщики, но пока что никакого вреда нам от них не было. Время от времени проваливаюсь в сон, положив под голову свернутое одеяло. Однажды нас на ходу обстреливают русские из противотанковых орудий, минометов и пехотных орудий. Русские бьют нам прямо в левый фланг. Как можем увертываемся от их огня, укрываясь в многочисленных балках. Наши обозные стремятся выбраться в голову колонны, только там они в относительной безопасности, поближе к боевым подразделениям. Повсюду, куда ни глянь, стоит множество грузовиков нашей 13-й танковой дивизии. Время от времени моросит дождь. Приближаемся к большому селу. Тут и там множество сгоревших грузовиков и тел погибших русских. За нами тянется необозримое облако пыли. На нашей бронемашине следует и оператор Вохеншау, который снимает на пленку происходящее. Сразу у въезда в село стоит русский реактивный миномет «Катюша». Установка выведена из строя, направляющая искорежены взрывом. В деревне мы обнаруживаем еще 4 такие, крайне опасные для нас установки, к счастью, тоже выведенные из строя. С некоторых враг даже не успел снять реактивные снаряды. Нет, теперь вы для нас не опасны. В селе горит несколько хат. На обед суп с лапшой. Мы медленно продвигаемся вперед, не обращая внимания на засевшего по обеим сторонам дороги противника. Отыскиваем путь следования самостоятельно, предпочитая поля и луга. Русские, которые вообще не в курсе обстановки, с тупым безразличием понуро проходят мимо, направляясь в наши тылы. Подкрепившись, мы некоторое время остаемся в балке. Унтер-офицера Ваака срочно потребовал к себе командир. Потом мы снова отправляемся в разведку, причем на тот же участок, что и вчера. Там, у одного из сел, русские обстреляли 6 наших, перевозивших горючие грузовиков, и уничтожили 5 из них. Удалось уйти только одной машине, водителю Райхе. По-видимому, село в руках противника. Проезжаем вдоль пути следования около 25 километров назад, затем сворачиваем налево и следуем вдоль лесополосы. Уже через 2 километра замечаем на высоте окопавшихся русских, пехотинцев и верховых. Разворот на 180 градусов и к следующей лесополосе, откуда русских видно куда лучше. Отмечаем наличие 3 артиллерийских орудий. Численность противника, судя по приблизительным подсчетам, около батальона. Тут же в штаб летит радиодонесение. Если прикинуть, весь путь следования в опасности. С такого расстояния русским ничего не стоит атаковать наши колонны, тем более окопавшись на высоте. Нечему удивляться, если они уничтожили 5 наших бензовозов. Мы продолжаем наблюдение. Наш водитель, следуя в стороне от русских, быстро сворачивает влево к полевым позициям и скрывается за возвышенностью. Вскоре открывает огонь противотанковое орудие противника, и Ваак тоже стреляет из пулемета и орудия. Ваак на всех парах возвращается, и мы тут же отправляем очередное донесение в штаб. Между тем оттуда приходит распоряжение отходить в тыл. Время 17:00. И снова мы следуем по маршруту движения, но уже в другом направлении, вперед. Свою роту находим, уже когда успело стемнеть. Уже собрался спать, но не получается. Заправляемся и едем дальше. Я устал. Меня страшно клонит в сон. Мы по очереди с Вестфельдом бодрствуем. Хуже всего приходится нашему водителю. Тот все время должен бодрствовать. На привале получаем довольствие. Перекусываем тем, что успел для нас приготовить наш второй водитель. Бюс ловит по рации музыку. Совсем стемнело и похолодало. Чем дальше мы следуем на юг, тем светлее ночи. Закутавшись в одеяло, высовываю голову в люк башни, чтобы прогнать сон. Безумно рад, когда в 24 часа мы останавливаемся возле лесополосы. И 10 минут не проходит, как я сплю мертвым сном. 3 августа 1942 год. Ночью с 1:30 до 2 часов стою в боевом охранении. Сменяемся поочередно. И подъем снова в 5 утра. Подкрепившись немного, ждем приказа следовать дальше. На время отсутствия обер-лейтенанта Айка, отбывшего в разведку, нашу группу возглавляет лейтенант Грисхайм. Где-то около 6 утра, наконец, хоть и черепашьими темпами, отъезжаем. Часто останавливаемся. Теперь мы едем исключительно по степи. Высокая трава по обе стороны дороги. Сначала еще по пути попадаются села, а потом уже одна только степь перед глазами. Я устал, клюю носом, впрочем, человек привыкает ко всему. Пару раз приходится брать на буксир Ваака, у него барахлит стартер. В результате отрываемся от основной колонны из-за задержек. Периодически видим проезжающих обозных. Справа различаем огневые позиции врага. Позади трещат выстрелы. Поджариваем яйца. Каждый получает 3 штуки. Унтер-офицер Хоппе, наш кухонный начальник, проходя мимо, поведал нам, что едва не угодил под русские пули. Хорошо, что вовремя успел нырнуть за проходившую мимо бронемашину. Сразу же за полевой кухней плетется наша легкая колонна, горючая. Пользуясь случаем, заправляем полный бак, 100 литров. Наш батальон на 100 километров расходует около 12 тонн бензина. Примерно в 14 часов мы снова отправляемся. Местность сменяется на холмистую. Ни одного села в пределах видимости. Вскоре нагоняем свою колонну, расположившуюся на огромном поле подсолнухов. Из полевой кухни приносим шоколадную лапшу. Сидя в машине, записываю несколько строк в дневник. А около 15 часов марш продолжается. Катим вперед и катим до самой темноты. Опять сплю на сиденье нашей бронемашины. В 22 часа остановка. Занимаем круговую оборону, выставляем посты боевого охранения. Что готовит нам завтрашний день? Как знать, может, кто-нибудь из нас и не доживет эти сутки?